Гуру. Да, да, это верно. Именно внутри себя надо новую силу найти для преодоления того, что раньше преодолеть сил не хватало. Это и значит возрасти духом на все идущее против и мешающее продвижению. Каждая такая победа радость приносит. Как радостно идти по пути победителям, победа и поражение в духе. Духом надо восстать и духом восхититься против всех устремлений тьмы и всех темных попыток. Победное состояние сознания – залог преуспеяния и быстрого продвижения по пути. Ни в коем случае нельзя допускать поражения в духе, какими бы трудными или даже неодолимыми ни казались противоборствующие обстоятельства и люди, идущие против. Несломимость духа есть непременное условие победы и над внешними силами, и над собою самим.